Глава 19. Маля и мышь. Мышь и Маля. У нее всегда лучше получалось спасти их от смерти, а у него лучше получалось помочь им выжить. Она выводила их из-под пуль, вспоминая все, что когда-либо слышала от своего старика про Сунь-цзы и вождей. Мышь умел выкапывать из-под камней муравьиные яйца и охотиться на раков. Знал, как поймать лягушку. У них не было ничего общего, но они были командой. Маленькой, сплоченной командой. И только поэтому выжили. Когда люди бежали через огромное поле от ополчения свободы, Маля схватила мыша и уронила его на землю, так что пули свистели у них над головами. Впереди падали в высокую траву матери, отцы, дети и старики. Нет смысла бежать, когда у твоих врагов ружья. Нужно замереть, притвориться мертвым, лечь лицом вниз рядом с мертвой женщиной и размазать ее кровь по себе и мышу. Лежать тихо-тихо, пока они не пройдут над тобой. Надо замереть неподвижно, как камень, пока кровь оглушительно грохочет в ушах. Смотреть прямо на солнце открытыми глазами, и как будто ты и впрямь мертв. И тогда солдатики просто переступят через тебя, идя по полю добивать раненых. Она это сделала. Она спасла его тощую задницу, когда он еще ничего не знал. А потом, когда армия Бога схватила ее, а она даже не успела ничего понять, когда они отрезали ей одну руку и собирались отрезать другую, когда они хохотали над ней, мышь пробрался в их лагерь и встал в полный рост, швыряя камни. Камни против пуль. Глупость какая! И пока солдатики бегали и хватали оружие, она убежала в другую сторону, истекая кровью. Но она осталась жива и могла бежать. А ведь собирались отрезать руки и ноги и повесить ее на дереве. Армия Бога часто поступала так с неверующими. Потом они нашли доктора, который зашил Мали культю, и все наладилось. Вот только мышь оказался идеалистом. Маля посмотрела в дым. «Мышь!» Она ничего не видела на расстоянии дюжины метров. «Где же он?» «Чёрт возьми!» Она пошла назад. «Ты умрёшь, если пойдёшь за ним», — сказал получеловек. Маля поняла, что он внимательно смотрит на неё. «Ты видел, что он убегает?» — спросила она. «Я предполагал, что у него есть цель». Уши Тула дрогнули. «Но повернул назад он только что». «Ну так и где же он?» — потребовала Маля. «Ты можешь его найти?» Тул прислушался. «В паре сотен метров отсюда. И уходит довольно быстро». «Мышь!» — закричала Маля. Ответа не было. Маля нахмурилась. «Он отлично знает болото. Надо поймать его, пока он не натворил глупостей». «Он уже их натворил», — возразил Тул. «И поэтому умрет. И ты тоже умрешь, если пойдешь за ним. К нам движется патруль. Марширует много людей». «Но ты же быстро двигаешься! Поймай его!» «Ты напоминаешь мне генерала Короа в миниатюре. Он все время требовал от своих войск все большего и большего. Думаешь, мне легко идти? Не говоря уж о беге». Он помахал костылем из ветки. «Считаешь, это у меня для красоты?» Маля выругалась. Они с мышом должны были пойти с этим жутким монстром и таким образом выбраться из затонувших городов. Не просто уйти в болото, а совсем выбраться. На север. В такие места, где еще не было войны. Вроде приморского Бостона или Пекина. С получеловеком это было бы возможно. Он чувствует патрули, он мог бы провести их через линии войск. Вместо этого мышь ушел обратно в город. «Ты можешь сказать, где солдатики?» — спросила Маля у получеловека. — «Где патрули?» — «Да». — он медленно кивнул. — «Тогда помоги мне догнать мыша». — «Я не настолько хочу умереть, чтобы идти на врага в одиночку и без оружия», — фыркнул Тул. — «Я тебя спасла». — «Спасибо». — «Почему ты мне не поможешь?» — «А почему я должен жертвовать своей жизнью, как только получил ее назад?» Мали захотелось на него наорать. «Потому что я тебя спасла! Без меня ты был бы уже мертв! Мафус и мышь бросили бы тебя истекать кровью. Я отдала тебе все лекарства, которые у нас были, лишь бы поставить тебя на ноги». «И ты полагаешь, что я тебе должен?» «Ты должен! Очень много! И сам об этом знаешь!» Тул медленно присел, так что их лица оказались на одном уровне. «Может быть, и должен. Может быть, моя честь даже требует, чтобы я отплатил тебе как-то. Но выслушай меня, девочка. Если ты пойдешь со мной, ты получишь шанс выжить и убраться отсюда. Я возьму тебя с собой и помогу убежать». Он выпрямился. «Или можешь вернуться и попытаться спасти своего дружка от его собственной глупости». «Но ты же можешь его найти!» Получеловек растянул губы, показав зубы. «Ты что, думаешь, я твоя собака?» «Да нет!» «Норны, как же с ним сложно! Даже солдатики ведут себя разумнее. Получеловек казался ей почти нормальным, но потом вдруг превращался в чудовище. «Ну помоги мне, пожалуйста!» «Если я тебе помогу, ты будешь считать, что долг уплачен?» «Помоги мне найти мыша!» «Кто он для тебя?» «Друг!» «Друзей найти легко». «Ну не таких, как он!» «Ты готова умереть, чтобы его спасти?» «Норны!» Маля беспомощно оглянулась. «Если он умрет, я тоже умру. Больше мне терять нечего». Получеловек, огромный и страшный, смотрел на нее. Он не двигался. «Забудь». Маля отвернулась и пошла по болоту. «Делай, что хочешь, а я должна его догнать. Если он умрет, я тоже умру. Вот и все». «Стая», — сказал получеловек. «Он один из твоей стаи». Потому как он это сказал, стало понятно, что речь идет не просто о собаках или кой-волках, которые охотятся вместе, а о чем-то важном, высоком и абсолютном. «Да», — сказала она, — «моя стая».